Глава 11. В крошечной дамской комнате с кривым темным зеркалом и даже не малиновыми бархатными, а просто пеньковыми диванами сидела Веруня. Она дожидалась Шилаева, который ушел хлопотать насчет извозчика в город. До Хотинска от станции было верст 15 по скверной дороге. Она испортилась особенно в последние 3 дня, когда дождь шел не переставая. В комнате пахло карболкой, а может быть, просто краской. В окна виднелся желтый, потемневший от дождя забор станционного палисадника, где на обветренной куртине еще пламенела единственная георгина. Дальше за платформой тянулся ряд неподвижных товарных погонов, уснувших на запасном пути. Грустная мокрая собака жалась к стене дома. Дождь шлепал с крыши, переливаясь через края водосточной трубы. На платформе в уголку ежился жид, худой, тонкий, в картузе и в черно-зеленом сюртуке до пят. 2 хохла даже без свиток, в одних холщовых рубахах и высоких меховых шапках прошли мимо окна размеренным шагом. Веруня глядела в окно машинально, почти ни о чем не думая. Лицо ее было бледно и утомленно до крайности. Шляпка съехала на бок, она не держалась на жидких, коротко остриженных волосах. Вера облокотилась на подоконник и ждала терпеливо. Выехали не раньше 5 часов и приехали в Хотинск, когда уже стемнело. Шилаев был угрюм, его раздражало молчание Веры и ее утомленное лицо. Ему казалось, что она молчит нарочно и в душе упрекает его из-за тяжелое путешествие от Москвы в 3-м классе, из-за эту жидовскую балагулу, в которой они среди темноты и грязи качаются и трясутся 15 верст. Он негодовал на ее бледность и на себя за то, что он как бы чувствует себя виноватым перед этой барышней. Нет, нужно сразу поставить ее на должное место. Я поступлю нечестно, если буду баловать ее. Ей надо привыкнуть к жизни. Каждая минута моей слабости может принести ей несчастье в будущем. И оба они молчали все 15 верст. Зная, что везет учителя, жид подъехал прямо к прогимназии. Скверный желтый каменный дом стоял совсем почти на выезде. Огоньки города виднелись в стороне за речкой. Едва добился Шилаев, чтобы ему показали его квартиру. Эта квартира была маленький деревянный домик, 3 окошка на улицу с покатой крышей. Прогимназия стояла наискосок от него. Внутри оказалось довольно чисто. Новые дощатые стены, некрашенный пол. Из передней направо дверь вела в маленькую кухонку, а налево в первую комнату, довольно просторную, в 2 окна. За ней была 2-я комната, поменьше. Жид внес чемоданы. И явилась откуда-то разбитная старуха Устинья, которая принесла жестяную лампу и обещала поставить самовар. Устинья эта, как оказалось, служила у прежнего учителя, холостяка, и явилась на случай, не возьмет ли ее и новый. Мебели было очень мало – стол, 2 стула, деревянная кровать без матраса. Но когда принесли самовар, разнокалиберные чашки, и Шилаев с Веруней сели пить чай, им обоим вдруг стало весело. Наконец-то они дома, в своей квартире, где так чисто и пахнет деревом. Тут можно хорошо и скромно устроиться, можно жить уютно и счастливо. Вера даже принялась было высказывать свои планы, где она что повесит и где что поставит. Но Шилаев вдруг прервал ее. Он точно вспомнил забытое на минуту. «Ах, Веруня, ты развлекаешься пустяками. Нам есть о чем подумать с тобою, кроме столов и занавесок». Вера умолкла.